Глава третья. Однако я оказалась не права. Расследование все-таки состоялось. На следующий день рано утром к нам прибежала Элли Купер, горничная миссис Грегори. На ней буквально лица не было от волнения. Я в это время на кухне ждала, как обычно, свой завтрак. Овсяную кашку с кусочком сливочного масла. А потому, как только услышала треньканье дверного колокольчика, сразу же вылетела в коридор. Наконец-то кто-то пришел. Вслед за мной вышла и миссис Хадсон. Она открыла входную дверь. На пороге стояла бледная и чрезвычайно взволнованная мисс Купер. «Миссис Хадсон!» — сразу же запричитала Элли. «Помогите! Такое горе! Миссис Грегори! Она... С ней случилась большая беда!» И залилась слезами. Моя дорогая хозяйка тут же принялась за дело. В самые важные минуты она всегда проявляет завидное хладнокровие и решительность. Провела Элли к нам на кухню, дала воды с валерьяновыми каплями и постаралась как могла успокоить. Иначе ничего путного от нее не добиться. И, разумеется, позвала Холмса. Поняла, что его присутствие может оказаться крайне необходимым. Через 10 минут Элли немного пришла в себя и стала рассказывать, при этом все еще всхлипывая и время от времени утирая глаза платком. «Я всегда первая из прислуги вхожу в спальню миссис Грегори, помочь ей одеться, а потом убираю постель. Так было и сегодня утром, но хозяйки в спальне не оказалось, а кровать была не разобрана. Я очень удивилась, пошла искать миссис Грегори, и вот...» Элли снова залилась слезами. Понадобились еще капли и 5 минут уговоров, чтобы горничная смогла, наконец, продолжить свой рассказ. «Вхожу в кабинет миссис Грегори, а она там лежит, на полу прямо у своего стола. Лицо синее, голова повернута на бок. Я очень испугалась и сразу же побежала к вам». «Почему к нам, а не в полицию?» — удивленно произнес Шерлок. «Но это же понятно!» — воскликнула Элли. «Если миссис Грегори убили, то только вы сможете раскрыть это ужасное преступление и найти убийцу!» Холмс неопределенно хмыкнул, но я заметила, что ему, несомненно, понравилась уверенность Элли в том, что только он сможет раскрыть это сложное дело и найти преступника. Все-таки наш великий детектив, что ни говори, был не чужд некоторого тщеславия. «К тому же в полицию побежал Карл, наш садовник», — продолжила Элли. «А я сразу к вам, чтобы не терять времени. Мистер Холмс, пожалуйста, только вы сможете нам помочь». И она мокрыми от слез глазами посмотрела на Шерлока. Тот кивнул. «Разумеется, я займусь этим делом». «Через минуту буду готов», — сказал сыщик. «Только позову доктора Ватсона. Он, кажется, еще не успел уехать на визиты. А его мнение как врача может для нас быть очень важным». Вскоре мы собрались внизу, в прихожей. Шерлок, доктор Ватсон и я. Куда ж без меня-то? Миссис Хадсон осталась приводить в чувство Элли. Ее показания наверняка скоро понадобятся полиции, и она должна отвечать на вопросы четко и понятно. Завтракать, разумеется, никто из нас не стал. Не до того. Быстрее всего преступление раскрывается по горячим следам. Это знает любой сыщик. Шерлок довольно быстро нашел Кэп. Не всегда это удается. Многие в это время спешат на службу или же по делам. Мы уселись в коляску и покатили по полусонным улицам Лондона. Несмотря на ранний час, солнце уже начало изрядно припекать, и день обещал быть ужасно жарким, как и всю последнюю неделю. Ехать, к счастью, оказалось совсем недалеко. Всего 3 улицы, правда, довольно длинные, и 2 поворота. Через 1/4 часа мы остановились у небольшого старинного особнячка, расположенного в глубине густого темно-зеленого сада за низенькой чугунной оградой. Домик был весьма приятный, радовал, что называется, глаз. Из темно-красного кирпича, 2-этажный, с высоким крыльцом и широкими белыми карнизами. Очень чистенький и ухоженный. Сразу видно, что здесь живут весьма обеспеченные люди. Далеко не каждый в Лондоне может позволить себе такой особняк. Причем собственный, почти что в центре города. Мы прошли по узкой кирпичной дорожке, миновали круглую клумбу с какими-то блеклыми, вялыми, понурыми от жары цветами и оказались у массивных дубовых дверей с блестящими начищенными ручками. По идее, на крыльце нас должен был встречать дворецкий в парадной ливрее. Важный, солидный, знающий себе цену, под стать самому зданию, но никого не было. Мы поднялись по каменным ступенькам и вошли в просторный полутемный холл. Наконец-то долгожданная прохлада! И буквально нос к носу столкнулись с инспектором Лестрейдом, сыщиком из Скотланд-Ярда. Самым, пожалуй, толковым полицейским из всех стражей порядка, кого я знаю. Пара слов о нем. Лестрейд по привычкам чем-то очень напоминает хорька. Такой же быстрый, ловкий, нервный, всегда в движении, вечно готовый куда-то бежать и кого-то ловить, а его длинный нос постоянно к чему-то принюхивается. Инспектор имел довольно озабоченный вид. Очевидно, преступление вызвало у него целый ряд вопросов, на которые он пока не имел ответов. Поэтому наше появление он воспринял почти с радостью, знал, что Шерлок любит сложные, запутанные дела и практически всегда их раскрывает. Но при этом великий сыщик не гонится за славой, никогда не дает интервью газетчикам, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А потому вся выгода за поимки преступника обычно достается полиции. Часто ему, Лестрейду. А это весьма полезно для карьеры. Нужно постоянно находиться на виду у начальства. «Полагаю, вы уже в курсе дела?» — произнес инспектор вместо приветствия. «Тем лучше. Не будем терять время. Давайте начнем осмотр дома с кабинета миссис Грегори. Тело еще там?» — поинтересовался Холмс. «Разумеется!» — воскликнул инспектор. «Я приказал ничего не трогать, никого в кабинет не пускать. Я уже не первый год работаю с вами, Холмс. Знаю ваши правила». Шерлок кивнул. «Все верно. Первый и важнейший этап любого расследования — изучение места преступления и сбор улик. А затем на их основе с помощью тщательного анализа и дедуктивного метода можно будет создать версию и найти предполагаемого преступника. В данном случае убийцу. Материальные доказательства — это основа», — любит повторять Холмс. «Придумывать что-то, не имея их, — большая ошибка. Никогда нельзя подгонять имеющиеся у вас улики и факты под свою теорию, а нужно прямо наоборот». «Как вы оказались здесь так быстро?» — поинтересовался у инспектора Лестрейда доктор Ватсон. «Нам, например, стало известно о происшествии всего лишь полчаса назад. Случайность», — развел руками инспектор. «Я сегодня утром был в полицейском участке, куда прибежал садовник Карл Нойман с сообщением о смерти миссис Грегори. И что-то мне сразу подсказало, что это дело будет непростым, и что лучше мне самому им заняться. Ну и вот». «Вы уже разговаривали со слугами?» — спросил Холмс. «Да, садовником Карлом и кухаркой, миссис Сэмптон. Их показания полностью совпадают. Вчера вечером миссис Грегори собиралась еще раз перебрать свои бумаги и поискать завещание. Да-да, Холмс, я тоже знаю о его пропаже. В доме никого, кроме нее, не было. У садовника Карла своя комната в бывшей конюшне на заднем дворе, а миссис Сэмптон и горничная мисс Элли Купер — приходящая прислуга. Они приходят в 7 часов утра и покидают дом в 6 пополудни. Живут обе относительно недалеко, это им вполне удобно». «Значит, миссис Грегори находилась одна», — повторил Шерлок. «Двери и окна в особняке запираются на ночь?» «Обычно да», — кивнул Лестрейд. «Но не в этот раз. Карл сказал, что из-за жары окна на втором этаже, в спальне и кабинете миссис Грегори остались на ночь открытыми, иначе бы она не смогла заснуть из-за духоты. Буквально задыхалась. Кстати, я еще не допросил горничную, мисс Купер. Вы не знаете, где она?» «Миссис Хадсон сейчас ее успокаивает», — пояснил Холмс. «Приводит в чувство с помощью чая и валерьяновых капель. И чуть позже, надеюсь, вы, инспектор, сможете ее допросить по всей форме. Но поскольку мисс Купер не ночевала в особняке, то и добавить что-то существенное к рассказу Карла и кухарки, полагаю, вряд ли сможет». «Я тоже так думаю», — кивнул Лестрейд. «Однако поговорить с ней все равно надо. Порядок есть порядок. А теперь давайте пройдем наверх, в кабинет миссис Грегори». По широкой деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж. В особняке ужасно пахло кошками. Дом буквально весь провонял, пардон за такое грубое слово, ими. Но никого из этих полосатых мяук я по пути наверх не заметила. Холмс тоже обратил на это внимание. «У миссис Грегори, насколько я знаю, живет 6 кошек. Я приказал кухарке запереть их на кухне», — пояснил Лестрейд, чтобы не мешали сбору улик. «К тому же я был почти уверен, что с вами, Холмс, будет Альма. А она, как я знаю, очень не любит этих усатых». Я подтверждающе гавкнула. «Верно, не люблю и даже очень». И испытала к инспектору чувство признательности. Он проявил ум и избавил меня от встречи с этими коварными, мерзкими существами. В короткий коридор на втором этаже выходили двери 3 комнат. Спальни миссис Грегори, ее личного кабинета и ванной комнаты. Особняк, как я поняла, был не только оснащен современным водопроводом, что большая редкость для таких старых исторических зданий, но и имел газовое отопление, тоже весьма полезное нововведение, позволяет быстро нагревать воду для ванны. С учетом всего этого, а также расположения дома, весьма престижный район Лондона, можно было быть уверенным, что стоимость этого здания очень даже не маленькая. И если кто-то вдруг решил незаконно получить его в качестве наследства, но делать какие-то выводы было еще слишком рано. Мы даже не осмотрели кабинет миссис Грегори. Однако кое-какие мысли у Холмса, а также, разумеется, у инспектора Лестрейда, полагаю, уже имелись. И они, думаю, одинаково хотели как можно быстрее раскрыть это дело и найти преступника. Чего требовали суровый английский закон, а также простая справедливость, миссис Грегори была милым, хорошим, добрым человеком, помогала животным, пусть в основном кошкам. Значит, ее злодейское убийство, несомненно, должно быть раскрыто. А негодяй, совершивший это жестокое преступление, обязан понести заслуженное наказание.